Справедливость и несправедливость. Для меня сейчас гораздо важнее недавнее утверждение Фрасимаха, будто жизнь человека несправедливого лучше жизни человека справедливого. А ты, Главкон, что выбираешь? Какое из этих двух утверждений, по-твоему, более верно? «По-моему, — сказал Главкон, — целесообразнее жизнь человека справедливого». «А ты слышал, сколько разных благ приписал Фрасимах жизни человека несправедливого?» «Слышал, да не верю». «Так хочешь, мы его переубедим, если нам как-нибудь удастся обнаружить, что он не прав?» «Как не хотеть», — сказал Главкон. «Однако, если мы станем возражать ему, слово за словом перечисляя благо справедливости, а затем снова будет говорить он и опять мы, то понадобится вести счет указанным благам и измерять их, а чтобы решить, сколько их привел каждый из нас в каждом своем ответе, нам понадобятся судьи. Если же мы будем вести исследование, как мы делали это только что, когда сходились во мнениях, тогда мы одновременно будем и судьями, и защитниками». «Конечно». «Какой же из этих двух способов тебе нравится?» «Второй». «Ну-ка, Фрасимах, — сказал я, — отвечай нам с самого начала. Ты утверждаешь, что совершенная несправедливость полезнее совершенной справедливости». «Конечно, я это утверждаю. А почему, я уже сказал». «Ну, а как ты скажешь вот насчет чего? Называешь ли ты одно из этих свойств добродетелью, а другое порочностью?» «А почему бы и нет?» «Значит, добродетелью ты назовешь справедливость, а порочностью — несправедливость». «Не иначе, дражайший. Тот-то я и говорю, что несправедливость целесообразна, а справедливость нет». «Но как же надо сказать?» «Да как раз наоборот». «Неужели, что справедливость порочна?» «Нет, но она весьма благородная тупость». «Но называешь ли ты несправедливость злоумышленностью?» «Нет, это здравомыслие». «Разве несправедливые кажутся тебе разумными и хорошими?» «По крайней мере, те, кто способен довести несправедливость до совершенства и в состоянии подчинить себе целые государства и народы. А ты, вероятно, думал, что я говорю о тех, кто отрезает кошельки. Впрочем, и это целесообразно, пока не будет обнаружено, но о них не стоит упоминать. Иное дело то, о чем я сейчас говорил». «Мне прекрасно известно, что ты этим хочешь сказать, но меня удивляет, что несправедливость ты относишь к добродетели и мудрости, а справедливость — к противоположному». «Конечно, именно так». «Это уж слишком резко, мой друг, и не всякий найдется, что тебе сказать. Если бы ты утверждал, что несправедливость целесообразна, но при этом, подобно другим, признавал бы ее порочной и позорной, безобразной, мы нашлись бы, что сказать, согласно общепринятым взглядам. А теперь ясно, что ты станешь утверждать, будто несправедливость прекрасна и сильна и так далее, то есть припишешь ей все то, что мы приписываем справедливости, раз уж ты дерзнул отнести несправедливость к добродетели и мудрости». «Ты догадался в высшей степени верно». «В таком случае, правда ведь, не надо отступаться от подробного рассмотрения всего этого в нашей беседе, пока ты, насколько я замечаю, говоришь действительно то, что думаешь. Мне кажется, Фрасимах, ты сейчас нисколько не шутишь, а высказываешь то, что представляется тебе истинным. Не все ли тебе равно, представляется это мне или нет? Ведь мое утверждение ты не опровергнешь». «Оно, конечно, хоть и все равно, но попытайся вдобавок ответить еще на это. Представляется ли тебе, что справедливый человек желал бы иметь какое-либо преимущество перед другим, тоже справедливым? Ничуть. Иначе он не был бы таким вежливым и простоватым, как это теперь наблюдается. Ну, а в делах справедливости? Даже и там нет. А притязал бы он на то, что ему следует обладать преимуществом сравнительно с человеком несправедливым, и что это было бы справедливо? Или он не считал бы это справедливым? Считал бы и притязал бы, да только это ему не под силу. Но я не об этом спрашиваю, а о том, считает ли нужным и хочет ли справедливый иметь больше, чем несправедливый. Да, именно так. А несправедливый человек? Неужели он будет притязать на обладание преимуществом сравнительно со справедливым человеком и также в делах справедливости? А почему бы и нет? Ведь он притязает на то, чтобы иметь больше всех. Значит, несправедливый человек будет притязать на обладание преимуществом перед другим несправедливым человеком и его деятельностью и будет с ним бороться за то, чтобы захватить самому как можно больше. Да, это так. Значит, мы скажем следующим образом. Справедливый человек хочет обладать преимуществом сравнительно не с подобным ему человеком, а с тем, кто на него не похож. Между тем, как несправедливый хочет им обладать сравнительно с обоими, и с тем, кто подобен ему, и с тем, кто на него не похож. Это ты сказал как нельзя лучше. А ведь несправедливый человек все же бывает разумным и значительным, а справедливый ни тем, ни другим. Это тоже хорошо сказано. Значит, несправедливый человек бывает похож на человека разумного и значительного, а справедливый, напротив, не похож? Как же человеку не быть похожим на себе подобных, раз он сам таков? А если он не таков, то и не похож? Прекрасно! Значит, каждый из них таков, как те, на кого он похож. А почему бы и нет? Пусть так. А скажи, Фросимах, называешь ли ты одного человека знатоком музыки, а другого нет? Конечно. Какой же из них разумен, а какой нет? Знаток музыки, конечно, разумен, а не знаток неразумен. И раз он разумен, значит, это человек выдающийся, а кто неразумен, ничтожен. Да. Ну, а врач? Не так же ли точно? Так же. А как, по-твоему, уважаемый Фросимах, знаток музыки, настраивая лиру, этим натягиванием и отпусканием струн, притязает ли на что-нибудь большее, чем быть знатоком? По-моему, нет. Ну, а на что-то большее в сравнении с незнатоком? Это уж непременно. А врач, назначая ту или иную пищу и питье, притязает ли он этим на что-то большее, чем быть врачом и знать врачебное дело? Нет, нисколько. А притязает ли он на что-то большее, чем не врач? Да. Примени же это к любой области знания и незнания. Считаешь ли ты, что знаток любого дела притязает на большее в своих действиях и высказываниях, чем другой знаток того же дела, или на то же самое в той же области, что и тот, кто ему подобен? Пожалуй, я должен согласиться с последним. А невежда? Разве он не притязал бы на большее одинаково в сравнении со знатоком и с другим невеждой? Возможно. А знаток ведь человек мудрый? Я полагаю. А мудрый человек обладает достоинствами? Полагаю. Значит, человек, обладающий достоинствами и к тому же мудрый, не станет притязать на большее сравнительно с ему подобным, а только с тем, кто на него не похож, то есть ему противоположен. По-видимому, человек же низких свойств и невежда станет притязать на большее и сравнительно с ему подобным, и сравнительно с тем, кто ему противоположен. Очевидно. Стало быть, Фросимах, несправедливый человек, будет у нас притязать на большее сравнительно и с тем, кто на него не похож, и с тем, кто похож. Или ты не так говорил? Да, так. А справедливый человек не станет притязать на большее сравнительно с ему подобным, а только с тем, кто на него не похож? Да. Следовательно, справедливый человек схож с человеком мудрым и достойным, а несправедливый с человеком плохим и невеждой. Пожалуй, что так. Но ведь мы уже признали, что кто на кого похож, тот и сам таков. Признали. Следовательно, у нас оказалось, что справедливый — это человек достойный и мудрый, а несправедливый — невежда и недостойный. Хотя Фросимах и согласился со всем этим, но далеко не с той легкостью, как я это вам сейчас передаю, а еле-еле через силу. Попотел он при этом изрядно, тем более что дело происходило летом. Тут и узрел я впервые, что даже Фросимах может покраснеть. После того, как бы оба признали, что справедливость — это добродетель и мудрость, а несправедливость — порочность и невежество, я сказал: «Пусть так. Будем считать это у нас уже установленным. Но мы еще утверждали, что несправедливость могущественна. Или ты не помнишь, Фросимах?» «Помню. Но я недоволен тем, что ты сейчас утверждаешь, и должен по этому поводу сказать кое-что. Впрочем, если я стану говорить, я уверен, ты назовешь это разглагольствованием. Так что либо предоставь мне говорить, что я хочу, либо, если тебе угодно спрашивать, спрашивай, а я тебе буду вторить, словно старухам, рассказывающим сказки, и то одобрительно, то отрицательно кивать головой. Только ни в коем случае не вопреки собственному мнению. Постараюсь, чтобы ты остался доволен мной, раз уж ты не даешь мне говорить. Чего ты от меня еще хочешь?» «Ничего, клянусь Зевсом, если ты будешь так поступать, дело твое. Я же тебе задам вопрос». «Задавай». «Я спрашиваю о том же, что и недавно, чтобы наше рассуждение шло по порядку, а именно, как относится справедливость к несправедливости? Ведь раньше было сказано, что несправедливость и могущественнее, и сильнее справедливости. Теперь же, раз справедливость — это мудрость и добродетель, легко, думаю я, обнаружится, что она и сильнее несправедливости, раз та не что иное, как невежество. Это уж всякий поймет. Но я не хочу, Фросимах, рассматривать это так плоско, а скорее вот в каком роде. Признаешь ли ты, что государство может быть несправедливым и может пытаться несправедливым образом поработить другие государства и держать их в порабощении, причем многие государства бывают порабощены им? А почему бы и нет? Это в особенности может быть осуществлено самым превосходным из государств, наиболее совершенным в своей несправедливости. Я понимаю, что таково было твое утверждение. Но я вот как его рассматриваю. Государство, становясь сильнее другого государства, приобретает свою мощь независимо от справедливости или же обязательно в сочетании с нею? Если, как ты недавно говорил, справедливость — это мудрость, тогда в сочетании со справедливостью. Если же дело обстоит, как говорил я, то с несправедливостью. «Меня очень радует, Фросимах, что ты не говоришь просто «да» или «нет», но отвечаешь мне, да еще так превосходно. Это я тебе в угоду. И хорошо делаешь. Угоди же мне еще вот чем. Скажи, как, по-твоему, государство или войско, или разбойники, или воры, или еще какой-либо народ, несправедливо приступающий сообща к какому-нибудь делу, может ли что-нибудь сделать, если эти люди будут несправедливо относиться друг к другу? Конечно, нет. А если не будут относиться несправедливо, тогда скорей? Еще бы. Ведь несправедливость, Фросимах, вызывает раздоры, ненависть, междоусобицы, а справедливость — единодушие и дружбу, не так ли? Пусть будет так, чтобы не спорить с тобой. Это хорошо с твоей стороны, почтеннейший. Скажи-ка мне вот что, если несправедливости, где бы она ни была, свойственно внедрять ненависть повсюду, то возникши в людях все равно, свободны ли они или рабы, разве она не заставит их возненавидеть друг друга, не приведет к распрям, так что им станет невозможно действовать сообща? Конечно. Да хотя бы их было только двое. Но раз уж она в них возникла, разве они не разойдутся во взглядах, не возненавидят, как враги друг друга, да притом и людей справедливых? Да, они будут врагами. Если даже, Фросимах, удивительный ты человек, несправедливость возникнет только у одного, разве потеряет она тогда свойственную ей силу? Или же наоборот, она будет иметь ее нисколько не меньше? Пускай себе имеет ничуть не меньше. А силу она имеет, как видно, какую-то такую, что где бы несправедливость ни возникла, в государстве ли, в племени, в войске или в чем-либо ином, она прежде всего делает невозможным действие этих групп, поскольку эти действия сопряжены с ней самой. Ведь она ведет к раздорам, к разногласиям, внутренней и внешней вражде, в том числе и к справедливому противнику. Разве не так? Конечно, так. Даже возникая в одном человеке, она производит все то, что ей свойственно совершать. Прежде всего, она делает его бездейственным, так как он в раздоре и разладе с самим собой, он враг и самому себе, и людям справедливым. Не так ли? Да. Но справедливо-то, друг мой, и боги. Пусть так. А богам, Фросимах, несправедливый враждебен, а справедливый им друг. Угощайся этим рассуждением сам. Да смелее. Я тебе не стану перечить, чтобы не нажить врагов среди присутствующих. Ну так... Дополни это мое угощение еще и остальными ответами, подобно тому, как ты это делал сейчас. Обнаружилось, что справедливые люди мудрее, лучше и способнее к действию, несправедливые же не способны действовать вместе. Хотя мы и говорим, что когда-то кое-что было совершено благодаря энергичным совместным действиям тех, кто несправедлив, однако в этом случае мы выражаемся не совсем верно. Ведь они не пощадили бы друг друга, будь они вполне несправедливы. Стало быть ясно, что было в них что-то и справедливое, мешавшее им обижать как друг друга, так и тех, против кого они шли. Благодаря этому они и совершили то, что совершили. На несправедливое их подстрекала присущая им несправедливость, но были они лишь наполовину порочными, потому что люди совсем... плохие и совершенно несправедливые, совершенно не способные действовать. Вот как я это понимаю, а не так, как ты сперва утверждал. Нам остается еще исследовать то, что мы вслед за тем решили подвергнуть рассмотрению, то есть лучше ли живется людям справедливым, чем несправедливым, и счастливее ли они. Хотя, по-моему... Это уже и теперь видно из сказанного. Все же надо рассмотреть это основательнее. Ведь речь идет не о чем попало, а о том, каким образом надо жить. Так рассмотрим же это. Я это и делаю. Но вот скажи мне, есть, по-твоему, у коня какое-нибудь назначение? По-моему, да. Не то ли ты считал бы назначением коня или чего угодно другого, что может быть выполнено только с его помощью или лучше всего с ней? Не понимаю. Да вот как. Можешь ли ты видеть чем-нибудь иным, кроме глаз? Нет, конечно. Ну, а слышать чем-нибудь иным, кроме ушей? Ни в коем случае. Ну, а ветви виноградной лозы можешь ты обрезать садовым и простым ножом и многими другими орудиями? Конечно. Но ничем не обрежешь их так хорошо, как особым серпом, который для того ты и сделан. Это правда. Так не считать ли нам это назначением серпа? Будем считать. Теперь, я думаю, ты лучше поймешь мой недавний вопрос. Не будет ли назначением каждой вещи то, что кто-нибудь выполняет только с ее помощью или лучше всего пользуясь ею, чем любой иной вещью? Понимаю. По-моему, это и будет назначением каждой вещи. Хорошо. А находишь ли ты, что раз у каждой вещи есть свое назначение, то у нее должны быть и свои достоинства? Вернемся к нашим примерам. Признаем ли мы, что глаза имеют свое назначение? Да, имеют. Значит, у глаз есть и свое достоинство. Есть и это. Ну, а уши имеют свое назначение? Да. Значит, и свое достоинство. Да, и достоинство. А в отношении всех остальных вещей разве дело обстоит не так же? Так. Погоди-ка. Могут ли глаза хорошо выполнять свое назначение, если у них нет свойственных им достоинств, а вместо этого одни недостатки? Как можно? Вместо зрения ты верно говоришь о сплошной слепоте. Именно, зрение и составляет достоинство глаз. Но я пока не об этом спрашиваю. О том, не вследствие ли присущих им достоинств глаза хорошо выполняют свое назначение, а при недостатках плохо. Это ты верно говоришь. И уши, лишенные свойственных им достоинств, плохо выполняют свое назначение. Конечно. Подведем ли мы и все остальное под это правило? По-моему, да. Тогда рассмотрим после этого вот что. Если у души какое-либо назначение, которое нельзя выполнить решительно ничем другим из существующего, например, заботиться, управлять, советоваться и тому подобное. Есть ли что-нибудь другое, кроме души, к чему мы с полным правом могли бы все это отнести и сказать, что это его дело? Другого такого нет, ничего. Опять-таки, жизнь. Признаем ли мы, что это дело души? Безусловно. Стало быть, мы признаем, что у души есть какое-то присущее ей достоинство. Признаем. А лишившись этого присущего ей достоинства, может ли душа хорошо выполнять свое назначение, или это невозможно? Невозможно. Стало быть, правление и попечение низкой души неизбежно будет плохим, а у возвышенной души все это выходит хорошо. Это необходимо. Но ведь мы согласились, что достоинство души — это справедливость, а недостаток — несправедливость. Да, согласились. Значит, справедливая душа и справедливый человек будут жить хорошо, а несправедливый — плохо. Видно так, согласно твоему рассуждению. Но кто живет достойно? Тот человек благоденствующий и счастливый, а кто живет недостойно, как раз наоборот. Да, не иначе. Следовательно, справедливый счастлив, а несправедливый — это жалкий человек. Пусть так. Но что за прок быть жалким? Иное дело — быть счастливым. Как же иначе? Следовательно, чудак ты, Фросимах, несправедливость никогда не может быть целесообразнее справедливости. Ну, этим и угощайся, Сократ, на биндидиях. Это ты меня угощаешь, Фросимах, раз ты у меня стал таким кротким и перестал сердиться. Впрочем, я еще не вдоволь угостился, в этом моя вина, а не твоя. Как лакомки, сколько бы чего ни подавали к столу, набрасываются на каждое блюдо, дабы отведать и его, хотя они еще недостаточно насладились предыдущим, так, по-моему, и я. Не найдя ответа на то, что мы рассматривали сначала, а именно на вопрос, что такое справедливость, я бросил это и кинулся исследовать, будет ли она недостатком и невежеством, или же она мудрость и добродетель. А затем, когда я столкнулся с утверждением, будто несправедливость целесообразнее справедливости, я не удержался, чтобы не перейти от того вопроса к этому. Так-то и вышло, что сейчас я ничего не вынес из этой беседы. Раз я не знаю, что такое справедливость, я вряд ли узнаю, есть ли у нее достоинство или нет, и несчастлив ли обладающий ею или, напротив, счастлив.